Казалось бы, и конфуцианство чревато подобной же двойственностью. Семья или государство? Государство или семья? Но идеологи и юристы имперского Китая ухитрились преодолеть это противоречие, срастив то и другое воедино. Государство есть лишь очень большая семья, а семья есть минимально возможное государство. И тогда ипостаси суперавторитета не только не разорвали императив, а наоборот принялись поддерживать его подобие руки. Чисто светский, посюсторонний суперавторитет, благодаря своей увязке с семьей, категории тоже посюсторонней, но естественной, не давящей человека, а напротив, только и делающий его человеком полноценным, оказался столь же вечным, как понятие семьи, и не подверженным предвратностям судьбы, любви или нелюбви отдельного человека к государству, превратностям государственной исторической судьбы, государственных удач и неудач. А вот в исламе полная теократия, и конечный субъект, и конечный объект этического императива вынесены по ту сторону реальности, со всеми вытекающими последствиями. Для общества в целом наиболее важно выживание традиционно доминирующей ценности, ибо она – это ценность большинства. И кроме того, соответственно тому, какая именно ценность традиционно доминировала в данном обществе до его модернизации, современные ее замены окажутся в сильнейшей степени модифицированы. Носитель православной традиции, даже если индивидуально его кинет вдруг в индуизм, будет понимать карму совсем не так, как оказавшийся в том же состоянии носитель традиции католической. Буддист, считающий себя атеистом, будет представлять себе светлое будущее совершенно иначе, нежели считающий себя атеистом-иудаист. Все искусство во все времена – это не более чем нескончаемая, словно история, попытка нащупать связки, сформулировать компромиссы между долговременными интегральными идеалами данной культуры и их семиюминутным и индивидуальным претворением в поведении, особенно литература. Кстати, при таком подходе момент выбора личного компромисса исчерпывал содержание данного произведения. Нынешнее торжество сериалов – однозначное свидетельство того, что верхняя, идеальная составляющая пары исчезла, а чисто рефлекторное, бессмысленное поведение стало самоценным и превратилось в дурную бесконечность. Кризис культуры – это ситуация, когда действенность цивилизационных методик очеловечивания людей резко уменьшается. Основная ценность, пресловутая национальная идея, по тем или иным причинам перестает быть ценной для большинства населения. Тогда методики возгонки сразу перестают срабатывать и превращаются в лучшем случае в мертвые и подчас даже извращенные ритуалы, которые до поры до времени исполняются по привычке или по карьерным соображениям, но никого ни от чего не спасают. Dusty mesa.